«Верно», — сказал Артем Багратович, — «ныне у всех праздник, можно сказать, крестины по-старому. Глядите, какой молодец наш новорожденный». Не скрывая счастливой улыбки, смешно морща усы, он поднял над столом светло-салатного цвета книжечку, на обложке которой выделялась напечатанная красной краской «Наши достижения». Первые номера журнала. Скромно, просто, выразительно. Так сказать, зеркало всей текущей государственной работы в Союзе Советов. Картина всех начинаний, опытов, успехов и достижений в области науки, техники, сельского хозяйства, изобретательства, кустарных промыслов и так далее. И картина эта, созданная и создаваемая вот здесь, под этой обложкой, призвано повысить еще более энергию работников и дать им прекрасный материал для просвещения масс. Правильно я говорю, товарищи? Впрочем, это все я уже тогда высказывал, когда впервые ставил перед вами, перед всеми литераторами и рабкорами задачу создания наших достижений. А вот сейчас первые ласточки, так сказать, которые уже сделали весну. Да-с! И он вновь стеснительно выпустил облако дыма. Скольким изданиям уже дал он путевку в жизнь. Когда-то перед первой революцией 905 года газета «Новая жизнь», взявшая сразу ленинское направление. Это уже в 17-м ее тезка, тоже его создание, стала ее антиподом. Но газетой мужественной и сильной, которую, честно говоря, не могла перебороть «Правда». Но это к слову. А вот между двумя новыми жизнями уместились и журнал «Летопись», и выпуски товарищества «Знания», где удалось собрать весь, считай, цвет литературы от Бунина, Куприна и Андреева до Короленко. В первые советские годы редактировал журналы «Наука и ее работники» и «Детские северное сияние». Это к тому, чтобы уяснить, за что только не брался, что не разрабатывал, а потом собственноручно не подписывал в печать. В 1919 году создал целое издательство «Всемирная литература» для самого массового читателя лучшие книги лучших отечественных и зарубежных писателей. После каждого заседания редколлегии уносил домой на Кронверкский неподъемный портфель, чужие рукописи, подготовленные к набору, которые не только правил, а нередко переписывал. Так было изготовлено 8000 печатных листов, что составило 400 отдельных томов. В перечне этом нашим достижениям особое место и особая роль. Кажется, случайно, отвечая каким-то мимолетным раздумьем, возник в боку этот вопрос: чувствует ли себя хозяином советский рабочий? А фраза с той поры не давала покоя, звала к постоянному осмыслению всего, что возникало перед его глазами. И там же, в боку, выплеснулись эти мысли в речи на заседании Бакинского совета. «Вы зовете меня работать с вами? Прекрасно, это мое дело, и я буду его делать, пока жив. Но я возражаю против того, что вы приглашаете меня к обличению ваших недостатков. Это уже ваше дело, и тут должна действовать ваша рабочая самокритика. Я, очевидно, создан природой для охоты за хорошим и положительным, а не отрицательным. Хотя я попутно хочу отметить, не обижайтесь на меня, тот факт, что на класс поработителей, на буржуа, рабочий работал лучше, чем он работает на себя. Продукция по качеству была выше, а сейчас она ниже, и с этим нужно бороться. На это нужно направить оружие самокритики. Это отступление в сторону, вы его запомните, а меня извините. Из песни слова не выкинешь. Но хорошее стало лучше, а плохого стало меньше. Оно не так плохо, как было раньше, и это тоже факт, служащий к вашей чести. Хорошее — это та работа, которая творится сейчас во всех областях